предостережение. У него появился конкурент. Без разницы, что Пима за него поручилась. Если Гвоздарь не наберет нормы, Бапи резанет ему ножом по щекам, перечеркивая рабочие татуировки, и даст шанс ленивке. И Пима ничего не сможет возразить. Никого не станут держать в команде, если это вредит делу. Извиваясь, Гвоздарь пополз вперед. Слова ленивки будто придали ему сил. Он срывал со стенок все больше медного кабеля. Светодиодная паста почти потухла. Он был один, в темноте, и единственной путеводной нитью ему был оборванный кабель. Впервые в жизни он испугался, что не сможет найти обратной дороги. Танкер огромный, рабочая лошадка нефтяной эпохи, почти что плавучий город, а он у него в самом нутре. Когда умирал малыш Джексон, его так и не нашли. Слышали, как он колотит по металлу коробов, зовет на помощь, но так и не смогли найти его между стенками двойного корпуса, куда он забрался. Спустя год, когда команда по тяжелым грузам резала корпус, на них внезапно вывалился мумифицированный труп маленького паршивца, как таблетка из пачки. Сухой, как прошлогодние листья, он зашуршал, упав на палубу, высохший и обгрызанный крысами. Не думай о нем, а то призовешь сюда его призрак. Тоннель становился все теснее, и Гвоздарь едва не упирался в него плечами. Представил себе, что застрял, как пробка в бутылке. Застрял во тьме и никогда не выберется. Протянул руку вперед и оторвал еще кусок кабеля. Достаточно. Более чем достаточно. Гвоздарь нацарапал код Бапи ножом вслепую, по крайней мере, попытавшись застолбить территорию на будущее. Сжался в комок, колени к подбородку, локти и хребет уперлись в стенки тоннеля. Он начал разворачиваться. Сжался еще туже, выдохнув, выбрасывая из головы мысли о бутылках и пробках, о малыше Джексоне, умирающем во тьме и одиночестве. Еще сильнее. Разворот, скрип короба, когда он снова уперся в металл. Развернулся и вытянулся, вздохнув с облегчением. Еще год, и он станет слишком большим для такой работы. Тогда ленивка точно займет его место. Может, он и не слишком большой для своего возраста, но все становятся слишком большими для команд по легким грузам, рано или поздно. Гвоздарь пополз обратно по тоннелю, сматывая кабель перед собой. Самым громким звуком было его хриплое дыхание под маской респиратора. Остановившись, он ощупал уходящий вперед кабель, убеждаясь, что он на месте, и выведет его к свету. «Не паникуй, ты сам его оторвал. Просто надо лезть вдоль него». Позади послышалось шуршание, эхом отдаваясь в тоннеле. Гвоздарь замер, и у него пошел мороз по коже. Наверное, крыса, но что-то слишком громко. Перед глазами сразу возник другой образ, непрошенный, малыш Джексон. Гвоздарь вполне мог себе представить, что призрак мертвого парнишки может блуждать здесь, во мраке, ища его, чтобы схватить за лодыжки костлявыми пальцами. Гвоздарь попытался пересилить панику. Это просто воображение. Пусть паранойей страдает девочка Луна, но только не он сам. Но страх был с ним здесь и сейчас. Он уже начал сдвигать в сторону кабель, отчаянно желая поскорее выскочить наружу, на свет, к свежему воздуху. Выползет, обновит пасту на лбу, вернется и разберется, что здесь такое. Нахрен ленивку и Бапи, дышать очень хочется. Гвоздарь принялся обползать моток медного кабеля. Короб угрожающе заскрипел под суммарным весом его тела и мотка кабеля. Глупо было так много набирать. Надо было порезать на куски, и пусть Пима и ленивка их вытягивают. Но его торопили, поэтому он столько и набрал. Гвоздарь полез вперед, сдвигая кабель в сторону. Обрадовался, когда стряхнул спутанные кольца с ног. Короб громко заскрежетал и задрожал. Гвоздарь замер. Короб продолжал скрежетать и дребезжать. Слегка просел и наклонился. на грани того, чтобы развалиться. Лихорадочная возня гвоздаря и дополнительный вес в виде кабеля оказались для него велики. Гвоздарь распластался и замер с колотящимся сердцем. Попытался почувствовать, что дальше станет с коробом. Металл умолк. Гвоздарь ждал и прислушивался. Снова пополз вперед, осторожно перенося свой вес. Металл взвизгнул, и короб ухнул вниз. Гвоздарь замахал руками, ища, за что ухватиться. Окружающий мир рушился в буквальном смысле слова. Он схватился за оторванный кабель. Секунду кабель держал его вес над бездонной ямой, а потом оторвался, и гвоздарь рухнул вниз. «Не хочу, как малыш Джексон! Не хочу, как малыш Джексон! Не хочу!» Он плюхнулся в жидкость, теплую и вязкую. Чернота поглотила его, едва колыхнувшись. Глава третья. «Плыви, ублюдок! Плыви, ублюдок! Плыви, ублюдок! Плыви!» Гвоздарь камнем пошел ко дну сквозь теплую вонючую жидкость. Плыть в ней было все равно, будто пытаться плыть во влажном воздухе, не в воде. Как он ни старался, теплая жижа не давала опоры, будто засасывая его. «Почему я не могу плыть?» Он хорошо плавал, никогда не боялся утонуть в океане даже в сильную волну. А сейчас тонул. Рука запуталась в чем-то твердом. Медный кабель. Он все еще держался за него в надежде, что кабель не до конца оторвался от короба там, наверху. Кабель скользил в руке, тонкий и скользкий. Нефть. Гвоздарь попытался отогнать страх. В нефти невозможно плавать. Она тебя просто засасывает, как зыбучие пески. Вцепившись в кабель, он обмотал его вокруг руки, чтобы тот не выскальзывал. Перестал погружаться. Начал потихоньку вытягивать себя вверх из вязкой жижи. Легкие жгло, хотелось вдохнуть. Перехватывая руками кабель, он вытащил себя повыше. Подавил желание вдохнуть поглубже, сдаться, наполнив легкие нефтью. Это было бы так просто. Вынырнул из нефти, как кит из воды. Нефть вязким каскадом стекла с лица. Открыл рот, чтобы вдохнуть. Ничего, только странное давление на лицо. Маска! Гвоздарь сорвал с лица респиратор и судорожно вдохнул. Пары бензина обожгли легкие, но дышать можно. Изнутри респиратор остался чистым, и он протер им глаза. Открыл, и их сразу же начало сильно жечь. Хлынули слезы, он заморгал. Вокруг царила темнота, непроглядная. Он оказался в каком-то нефтяном резервуаре, может, нефтяном кармане, образовавшемся в результате утечки, или запасном хранилище, или... Он понятия не имел, где он. Если ему действительно не повезло, то это один из главных резервуаров. Закончив протирать глаза, гвоздарь выкинул респиратор. Теперь от него толку нет. От нефтяных испарений подташнивало. Он постарался дышать неглубоко, продолжая держаться за кабель. Кожу жег содержащийся в нефти бензин. Вдалеке слышался грохот кувалд. Рабочие команды по тяжелым грузам колотили по кораблю без малейшего понятия о том, что здесь человек в беде. Руки начали соскальзывать с кабеля. Гвоздарь попытался ухватиться получше, продел руку в петлю провода. Над головой снова заскрежетал короб. Гвоздарь почувствовал укол страха. Несколько жил кабеля, тянущихся к техническому коробу высоко над головой, вот все, что держит его на поверхности. Но это временно. Скоро короб не выдержит, и он снова пойдет на дно. Легкие наполнит нефть, он начнет захлебываться и барахтаться. «Успокойся, идиот!» Гвоздарь подумал насчет того, сможет ли он плыть, но отбросил эту мысль. Мозги и фокусы выкидывают, будто жидкость вокруг. Вода, и в ней можно плыть. Это нефть, она другая. Она не удержит на поверхности человеческое тело, как ни старайся. Просто поглотит тебя. Гвоздарь видел, как мужик из команды по тяжелым грузам утонул в нефти. Бешено барахтался, крича от ужаса. но недолго.